Даша сидела за компьютером, когда ей позвонил Виктор и сообщил, что посадил свою девушку и сына на поезд. Сообщил номер поезда и вагона. Даша заверила его, что встретит их обязательно. Еще он добавил: «Я поручил своему другу узнать что-нибудь о Владимире Ткаченко. Ему это будет удобно сделать, потому что он и сам работает на том же заводе. Надеюсь, что по приезде в Днепропетровск у меня будет какая-нибудь информация об этом человеке». «Спасибо», — поблагодарила Даша. «Желаю тебе удачи».